После этого он вместе с отцом Роджером отправился в Оксфорд, где мыл посуду и подавал плащи и башмаки ученым в колледже Мертон. «Разве вам это не было противно?» — после многих других вопросов спросил его Дэн. «Я об этом не думал. Половина Оксфорда строила новые колледжи или украшала старые, и для этого были призваны художники и ремесленники со всего мира, короли своего дела и люди, почитаемые королями. Я был знаком с ними. Я работал для них и считал, что этого для меня достаточно. Не мудрено». Он замолчал и засмеялся. «Что ты сам сделался великим человеком?» — сказал Пек. «Так меня называли, Робин. Даже Браманте сказал это». «А почему? Что же вы сделали?» — спросил Дэн. Художник посмотрел на мальчика странным взглядом и ответил. «Разные разности из камня по всей Англии. Значит, ты не слыхал о них? Даже здесь, близ нашего дома, я выстроил маленькую церковь святого Варнавы. Впрочем, она доставила мне больше забот и печали, чем все остальные. Но благодаря ей я получил полезный урок». «Хм», — произнес Дэн, — «сегодня утром у нас тоже были уроки». «Я не буду тебя печалить, мальчик», — сказал Галь, не обращая внимания на громкий хохот Пека. «Только странно думать, что эта маленькая церковь была перестроена, покрыта новой крышей и стала нарядной благодаря нескольким благочестивым суссекским литейщикам, кузнецам, молодому моряку, горделивому ослу, называвшемуся Галем-чертежником, потому что он постоянно рисовал и чертил, и...» Он замялся. «И шотландскому пирату». «Пирату?» — повторил Дэн и завертелся, как рыба на крючке. «Да-да. Церковь помог выстроить сэр Эндрю Бартон, тот самый пират, о котором вы пели на лестнице». Он снова опустил перо в чернильницу и, затаив дыхание, нарисовал круг, словно позабыв обо всем остальном на свете. «Пираты не строят церквей, правда?» — спросил Дэн. «Или строят?» «Иногда они оказывают большую помощь строителям», — со смехом проговорил Галь. «Но ведь вы сегодня учились?» «О, о пиратах нас не учат», — сказала Уна. «А почему сэр Эндрю Бартон помог вам?» «Я не знаю, хорошенько знал ли он», — заметил Галь, блестя глазами, — «что помог мне. Робин, скажи, могу ли я рассказать этим невинным душам, что может явиться следствием греховной гордости?» «О, об этом мы знаем», — храбро сказала Уна. «Если возгордишься, тебя непременно посадят на место». Галь молчал. Пек проговорил несколько непонятных детям длинных слов. «Ага, так было и со мной», — сказал Уне художник. «Я очень гордился такими вещами, как портики. Например, Галилейский портик в Линкольне. Гордился, что Тариджиана положил руку на мое плечо. Гордился полученным мной рыцарским званием после того, как я сделал позолоту для государыни, корабля нашего короля. Но сидевший в Мертонской библиотеке отец Роджер не позабыл обо мне. Когда я в разгаре моей гордости получил приказание выстроить портик в Линкольне, он сурово велел мне вернуться к моей суссекской глине и за собственный счет перестроить церковь, в которой в течение 6 поколений хранили моих предков Доу. «Сын моего искусства», — сказал он, — «сражайся с дьяволом дома. Это важнее, чем называться художником». И я поехал. «Ну, как тебе это нравится, Робин?» И он показал Пеку законченный набросок. «Вылитый я», — сказал Пек, поворачиваясь перед рисунком точно перед зеркалом. «А, смотрите, дождь-то ведь прошел. Я не люблю сидеть дома в хорошую погоду». «Ура! Праздник!» — крикнул Галли и соскочил с места. «Кто идет ко мне в липке? Там мы можем поговорить».